которая осматривала каждый кустик, каждую горку, каждую балочку, и этим предохраняла весь отряд от засад и внезапных нападений со стороны врагов. Огнище пожара, охватившего село Дебривки, делая ночь днем, помогало разведке своевременно останавливать отряд, иногда свертывать с дороги и двигаться между кустами вне дороги, но в направлении, отводившем нас от леса и от горевшего села, окруженного со всех сторон врагами. Так мы добрались до села Гавриловки, расположенного в 12-15 верстах от Дебривок. Село Гавриловка также освещалось огнем Дебривского пожара, и это не давало покоя гавриловскому населению. Оно все вышло из своих дворов на улицы села и, направив взоры в сторону Дебривок, обменивалось мнениями об ужасе, постигшем Дебривки. А когда наш отряд, узнав, что в селе нет гетманской варты, въехал в улицы села и остановился, все население бросилось к нам с расспросами о том, кто мы такие, кем и против кого ведется артиллерийская стрельба в Дебривках. Отряду было сделано распоряжение перед въездом в село говорить населению, что мы губерниально-державно-варта, и спрашивать у крестьян, не бежали ли через село банды Махна и Щуся. Такое наше заявление о себе и такие расспросы сразу же отпугнули от нас сознательное трудовое население села. На всех улицах нам отвечали одно и то же. Мы таких банд не знаем и о них ничего не слыхали. Но, отвечая на наши расспросы, крестьяне тут же ставили нам свои вопросы. А что это горит в направлении Дебривского леса? Кто устроил это страшное пожарище? Что за стрельба? С чьей стороны и против кого слышится оттуда? И когда повстанцы отвечали им на вопросы, что це мы, губерніяльна-державна-варта, та наши добрі спільники, німці та австрійці, запалили село Дібрівки, і що то наші гармати бухають по лісі, куди втекли банди Махна та Щуся, з підтримувавшими їх злиденними селянами та селянками, котрі лютують проти батька всієї України, ясновельможного пана Гетьмана, та проти його законів і так далі, некоторі з крестьян злорадно повествовали нам, ага, отак їм і треба, там десь і наші сини поїхали помагати владі побороти дібрівчан, котрі об'єдналися міцно докупи, і весь час нас лають за те, що влада німців та батька Гетьмана повернула нам відібрану від нас революцію землю та інвентар. Большая же часть, а именно трудовая часть крестьянства, волнуясь и тяжело вздыхая, почти сквозь слезы, спрашивала нас своими многочисленными голосами. «Братики, та скажите же правду, та невже ж ото так-таки запалили все село? А де ж ділися селянки із своїми дітками? Та це ж неможливо, це ж прямо вбивство!» А некоторые из них, чувствовалось от злости и ненависти, плакали, пытаясь прямо сказать нам, что мы им врем, что это злодеяние совершили не мы над Дебривками. После долгих объяснений с ними они прямо сказали мне, «Та вы ж, дорогенький, не є голова державної варти, вы є батько Махно, а вот біля вас, товарищ Щусь!» Далее скрывать от них имя отряда и свое я не стал. Я тут же распорядился похватать всех кулаков, диты которых поехали под Дебривский лес помогать власти немцев и гетмана издеваться над революционным крестьянством и потребовать от них оружия, которым я знал гетманские, в особенности немецко-австрийские карательные отряды, их щедро вооружали, надеясь найти себе в них лучшую опору по борьбе с революцией. Кулаки были схвачены, и от них было потребовано оружие. Те, кто выдавали оружие и патроны к нему, сразу, не принуждая нас к обыску, тут же освобождались. Но кто упирался, заверяя, что у него оружия нет, или что оно было, но сын забрал и уехал с ним под Дебривский лес, а при обыске оружие и патроны к нему находились, тех сами бойцы, которым они лгали, и удержать которых от мести в эти часы никто не мог, расстреливали. Если же таковых приводили в штаб отряда, перед которым наиболее ярко вырисовывалась роль кулаков в сожжении села Дебривок, а оно все еще пылало и напоминало нам о себе, о своих перебитых, убитых и изнасилованных жителях, то штаб ни над чем другим в эти часы не задумываясь, как только над тем, чтобы дать озверевшим врагам почувствовать, что час расплаты настал —